Глава 4. Замок на входной двери Кирилл сменил лишь через неделю. Никак не мог добраться до магазина, не хватало времени. К хорошему привыкаешь быстро, в том числе и к тому, что все хозяйственные вопросы решает домработница. И теперь, уволив Наташу, господин Витки утонул в ворохе мелких проблем. Неглаженные рубашки, невероятно быстро накапливающаяся в мойке грязная посуда. Холодильник, забитый полуфабрикатами и замороженными продуктами для микроволновки. Где уж тут вспомнить про замок? Нет, он, конечно же, вспоминал, причем ежедневно, возвращаясь вечером домой и доставая ключи. Но потом сконцентрировался, собрал волю в кулак, левой, правой рукой телефонную трубку держал. Позвонил в ЖЭС и вызвал слесаря. Теперь отступать было некуда. И время на посещение строймаркета сразу нашлось. Может, и напрасно он вообще это затеял. Ничего из квартиры за прошедшую после увольнения Наташи неделю не пропало. Но ощущение чужого присутствия не исчезало до тех пор, пока в двери не засверкал новенький замок. И сразу стало комфортнее. Кирилл искал, конечно, новую домработницу. Но дело это непростое, требует времени. А пока он постепенно учился справляться с бытом самостоятельно. Не такой уж он оказался и страшный, этот быт. Только поначалу важно надувал щеки и пыжился, проверяя мужчину на прочность. А потом оказался очень даже славный парень. Когда от полуфабрикатов уже тошнило, Кирилл решил научиться готовить. И совершенно неожиданно обнаружил у себя кулинарный талант. Он с увлечением импровизировал, соединяя несочетаемые на первый взгляд продукты и получая на выходе изумительно вкусный шедевр. В общем, жизнь налаживалась. Маруся Скипина исчезла с горизонта. Других туч там вроде не намечалось. Бизнес развивался на редкость динамично. Кирилл был почти счастлив. Почти, потому что все чаще в душе появлялось ощущение пустоты. Возникающие изредка рядом с ним дамы затрагивали все, что угодно, но не сердце. Не было ни одной, с которой Кириллу хотелось бы просыпаться по утрам всю жизнь. А жениться по расчету с выгодой для бизнеса, как это собирался сделать Аристар, младший брат не хотел. Невесту Арика Кирилл еще ни разу не видел и даже не знал ее имени. Просто брат вдруг стал уходить с работы пораньше, выходить из комнаты, когда кто-то звонил на мобильный. Пару раз был замечен с роскошным букетом цветов. И где-то через месяц Аристарх пригласил брата попариться в баньке. А это случалось только тогда, когда у брата намечались серьезные перемены в жизни. Перед принятием окончательного решения ему обязательно надо было поговорить с Кириллом. И именно в бане. Это вовсе не означало, что Арик всегда и во всем слушал младшего. Он поступал так, как считал нужным. Но обсудить ситуацию в парилке и после, вкушая пиво с рыбкой, это святое. Напарившись и от души исхлестав друг друга бирюзовыми вениками, братья Витки завернулись в простыни и отправились в комнату отдыха. Ладно, дружище, Кирилл взял тонкую полоску копченого сосины и с наслаждением отхлебнул свежего пива. Колись, кто она? Догадался, значит, улыбнулся брат. Надо быть полным дебилом, чтобы не догадаться. Меня только одно смущает. Что? Вздрогнул вдруг Аристар. Скучный у тебя какой-то роман. Похож на документальную повесть о тружениках Бартеновского цеха. Ни блеска в глазах, ни кретински блаженного выражения лица, ни фотки возлюбленной на рабочем столе. И ни разу не сорвался с дамы на романтический уикенд где-нибудь в Париже. Да что там Париж? Даже наш загородный дом не выбирался, поваляться у камина. Представляешь? В комнате темно, свет идет только от томно постановающего огня. Вы сидите на ковре и пьете терпкое красное вино. Потом отставляете бокалы и... Прекрати! — скривился брат. Что за сериальные бредни? Ты что, мыльные оперы смотришь? И откуда ты знаешь, что я не был в загородном доме? Следишь за мной, что ли? — Ага, — дурашливо закивал Кирилл. — Только тем и занимаюсь в последнее время. Зарывшись в хрустальную вазочку с солеными фисташками, Он не заметил странного выражения, промелькнувшего в глазах брата. Не то страх, не то горечь. «Дураки вот, Орюха! Нафиг мне за тобой следить? Или ты у меня за спиной козни строишь, а, вице-президент? Президентом стать хочешь?» Глядя на полыхающее от возмущения, как предполагал тогда Кирилл, лицо брата, Витке-младший расхохотался. «Ой, не могу! Ты бы себя видел, сеньор помидор с выпученными глазами! Ладно тебе, не психуй, я ж пошутил. А что касается загородного дома, так и я сам туда ездил с девушкой в прошлые выходные. И судя по сантиметровому слою пыли, со времени моего уже предыдущего визита 2 месяца назад, еще до появления Мани Скрипиной, не к ночи будет помянут, там никого не было. Ладно, хватит отвлекаться, рассказывай». «Что рассказывать-то?» «Не придуривайся. Кто она, где познакомились, какие планы на будущее?» «Я вообще удивлен, что ты решил, наконец, уделить внимание личной жизни. Ты же у нас лещ сушеный. Сколько у тебя подружек было более-менее постоянно? 3? 4? Да и те в юности, когда в универе учился». «Не всем же по жизни кабелировать». Аристарх отвернулся и замолчал. Он действительно последние годы не обременял себя такими скороспелыми романчиками, как у Кирилла. И вовсе не потому, что не обладал внешностью брата. Просто Арик обладал темпераментом, горячностью рептилии. И в сомнительные авантюры никогда не ввязывался, предпочитая снимать напряжение с проверенными, здоровыми и опытными девушками из эскорта. Что же касается внешности, братья Витки были очень похожи друг на друга, но в то же время совершенно разные. Оба высокие, стройные, но небольшое пузцо Арика, в отличие от накачанных кубиков младшего, дрябло нависало над поясом. Одинаково шоколадно-карие глаза, только у Кирилла они большие, красивой формы, с пушистыми угольно-черными ресницами, а у старшего глубоко посаженные, похожие на буравчики, но ресницы тоже чернеющие. Оба могли гордиться аристократическим римским профилем. Но у Аристарха впечатление портил, расположенный слишком близко к носу безвольный рот. А еще голос. Бархатистый и чарующий у Кирилла и резкий, скрипучий у брата. Но в целом старший был вполне интересным мужчиной, особенно когда появлялся без брата. И на него хватало охотниц, желающих удачно выйти замуж. «Что надулся?» Кирилл шутливо боднул брата в плечо. «Я же все про тебя знаю. И сразу понял, что ты наконец нашел выгодную партию, соответствующую твоим требованиям. Я прав?» «Да», — буркнул Арик. «Я не вижу в этом ничего плохого. Моя женитьба очень поможет нашей фирме, поскольку семья моей будущей жены владеет весьма перспективным бизнесом». «Ладно, не томи. Кто она? Я ее знаю?» «Знаком», — загадочно усмехнулся Аристарх. «Но больше ничего не скажу». «Это еще почему?» А нечего было подкалывать насчет скучного романа. Теперь только на свадьбе познакомишься. Вот же гад! Ну хоть симпатичная? Маленькие Витки должны быть симпатичными, учти. Уродцев нам не надо. Симпатичные, не волнуйся. Это хорошо. А то часто наследницы финансовых империй такие страшилки. Как вспомню Маню, так трясти начинает. Между прочим, мог бы не кочевряжиться и повнимательно присмотреться к Марии. Назидательно произнес старший. У Виктора Борисовича Скипина, ее брата, банковский счет, между прочим, 6 нулями. И не такая уж она и страшилка. Разве что фигуру подкачала. А на мордашку вполне ничего. Вот сам бы и женился, ехидно улыбнулся Кирилл. Так ведь нет, посимпатичнее, не думаю, нашел. Хотя нет, содрогнулся он. Хорошо, что ты другую нашел. Мани Витке. Кошмар наяву. Я бы точно тогда с тобой раздружился. Пришлось бы фирму делить, новый бизнес с нуля начинать. Ужас! Да чем же она тебе так досадила? Удивленно покачал головой Арик. Ну, настырная, проникла к тебе в квартиру. Так это ж любя. Втрескалась девушка по уши. Не она первая, не она последняя. Если честно, не узнаю тебя. Ты всегда был более снисходительным таким вот бедолагам, запавшим на твою смазливую физиомордию. Сам не знаю. Кирилл допил пиво и, отставив кружку, вытер ладонью губы. Умом понимаю, что нельзя так. Что следует вести себя покорректнее. Но как вспомним Маню, меня трясти начинает. И вовсе не из-за ее внешности. Она у Маню не самая противная. Тут ты прав. Это что-то на уровне инстинктов, понимаешь? Нет, усмехнулся Арик. Я человек и живу разумом, а не инстинктами. Ну а я, получается, еще немного зверь. Потому что при виде мадемуазель Скипины у меня шерсть на загривке дылом встает. Хочется без слов задавить ее, как ядовитую гадину. Даже так? Даже так. Понимаешь, у нее черная душа, я это чувствую. Эта девица несет окружающим боль и зло. На добро она не способна в принципе, и другой никогда не станет, потому что не хочет. Она заражает гнилью всех, с кем сближается, и они постепенно становятся такими же, уничтожая в себе все светлое и доброе, что было в них до встречи с Маней. «Ну, нагородил!» — рассмеялся Аристарх. Правда, смех был какой-то натужный, неестественный. Меньше бы ты увлекался творчеством Стивена Кинга. Вот что я тебе скажу, братишка. Прямо дьяволицу тут обрисовал, а не самую обыкновенную, не очень умную деваху. Ладно, хватит они, много чести, — отмахнулся Кирилл. Лучше скажи, когда свадьба? В ноябре 6-го. Это что, через 2 месяца? Почти. Судя по точной дате, заявление в ЗАГС уже подано. Подано. Вот же скрытная задница. Спасибо, хоть за 2 месяца предупредил. Успею подарок подобрать и костюм новый прикупить. Не успел.